Отца и Сына и Святаго Духа. В праздник Сретения Господня Церковь, подобно ангелам рождественской ночи, возвещает о радости, которая будет всем людям, о том, что жизнь каждого человека призвана стать предощущением этой великой радости, предпраздноством Сретения, встречи с Богом. И одновременно Церковь предупреждает, что этой радости мы можем лишиться. С одной стороны, ликование отходящего к смерти праведного старца Симеона, бессмертная песнь человечества, ныне отпущаешь и раба твоего, Владыка, по глаголу твоему с миром, яко видеста очи мои спасение твое, еже еси уготовал пред лицем всех людей. С другой — напоминание, что смерть может быть страшна и трагична. Он видит Бога телесными глазами, он касается Его, он держит на руках младенца, победителя смерти, он с миром отходит, который Христос дает, не так, как мир дает, и в радости, которой никто не может отнять. Старец Симеон жил в Иерусалиме, ему было обещано Духом Святым, что он не умрет, пока не увидит Христа Спасителя. Проходили годы, десятилетия, наступила глубокая старость, но время чудесно длилось. Снова шли десятилетия и годы. Он так желал увидеть Христа, что смерть преодолевал этим своим желанием. Мы знаем, что нет больше благодати, чем умереть за Христа, как Христос умер за нас. Можно сказать, что праведный Симеон умер за Христа. Такова была глубина его веры, которой он жил, в молитве, в терпении, в смиренном, исполненном верности и ожидании. Вот смысл человеческой жизни – жить, чтобы увидеть Христа. Не так, как мы хотим, как Он благоволит, ждать дня, когда Бог утешит свой народ, не просто избавлением от исторических бед, но бесконечно большим утешением. Какое может быть большее утешение, чем то, когда Сын Божий приходит к своему народу? Святые совершают свой подвиг ради всего народа и ради всего человечества. Между прочим, именно такие слова были сказаны хранителем святых мощей царственных мучеников Жильяром, о царе-мученике, о том, что он умер, совершил свой подвиг не просто ради нашего народа, а ради всего человечества. Это есть свидетельство высшей святости, которой может быть причастен человек. И праздник Сретения говорит, надо, чтобы прежде смерти нам было дано увидеть Христа, иначе там мы можем Его не увидеть. Иначе там, как говорит другой Симеон, новый богослов, человек может быть лишен навеки зрения сладчайшего Господа, Иисуса Христа. В этот день много людей было в храме, когда Божия Матерь принесла туда своего младенца. Но никто, кроме праведного Симеона и Анны Пророчицы, не увидел в нем Бога. Мы должны так жить и так молиться, чтобы, как сказал один епископ, последнее наше ныне отпущающее соединилось со словами «Христа на кресте совершилось». И от того, что опасность, что это может не произойти реально, пророчествует праведный Симеон, обращаясь к Божией Матери, «Се лежит сей нападение и восстание многих, и в предмет пререканий», и добавляет, «И тебе самое оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». Жизнь каждого человека определяется его отношением ко Христу. Принять Христа или отвергнуть Христа, любовь или вражда – здесь решается все, И нет, не может быть ни для кого середины. Мы с Ним или против Него. Это раскрылось у креста, когда Он предан был позорной и мучительной смерти. И это раскрывается во всей истории человечества. Сколько грешников сделались праведными и святыми, и до ныне слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые восстают, и нищие благовествуют. Но для скольких Он явился на их пути камнем преткновения и камнем соблазна, о которой они преткнулись и упали. Откуда такая активная ненависть была у тех, кто стремился сжечь Его Церковь дотла, всех верующих, как свидетелей о Нем убить, и само имя Божие изгладить из памяти человеческой? Никому по отношению ко Христу не удается остаться нейтральным. Может быть, до времени можно таиться, но наступает неизбежный момент, когда дальнейшее молчание становится соучастием в преступлении. Тебе дела нет, что на твоих глазах целый народ убивают. Христа распинала не только толпа, которая злобно улюлюкала вокруг Него, но и те, кто равнодушно смотрел на происходящее. Самые жестокие тирании в истории опираются на такое равнодушие, иначе они бы не удержались. Тот, кто равнодушен к чужой жизни и смерти, тот равнодушен и к своей. Эти люди живут, как будто не живут, жизнь их как будто не касается. Раньше первой смерти, как говорит Откровение, к ним приходит смерть вторая, вечная смерть, которой наказываются самые страшные нераскаянные грешники. И не только во времена гонений узнается Христос, как это было недавно у нас, когда на восстание миллионов в славе мученической и нападение миллионов в отступничестве от веры раскрылись помышления многих сердец. И сегодня среди культивирования безумного беззакония и уничтожения человека не кончается война за каждую человеческую душу. Христос испытывает людей и находит, что многие из тех, кто говорит о любви к Нему, лжецы. Кажется, напряжение зла вокруг каждого христианина достигает предела. И потому сегодня особенно дорого, дороже, чем когда бы то ни было, в этом противостоянии не уступить. Представьте, что уступит каждый христианин, и Церковь перестанет существовать. Праздник Сретения – зов ко всем встать на сторону Христа. Радость Церкви о том, что спасение открылось пред лицем всех людей – Он всех пришел спасти, но спасутся только те, кто остается верными, когда все стремится отвратить от верности. Да будет это дано нам всем заступничеством Божией Матери, которая посреди праздника Сретения молится о встрече всех людей с Господом. Как писал из концлагеря один священномученик, «Тебе, Божией Матери, молитву приносим не за себя, а за всех. Тобою одною мы живем в эти страшные дни. Тебе самое оружие проходит душу, крест Христов, да откроется чистота твоей души и помышления наших грешных сердец». «Чистота души – это любовь к немощным, которые падают», говорит святой Исаак Сирин. Мы не знаем, какими скорбями еще придется вымаливать нам и всей России нашей, и всем покаяние, чудо восстания от падения. Только бы скорби эти, какие бы ни были они, даже до смерти всех, приближали нас всех на самом деле к встрече с Господом и Пречистой Матерью Его. Аминь.